Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Adadu marfu'at. То есть после того, как разобрали Ибн Аджурум, рахматуллахи алей, рассказал и араб, рассказал о мабни, нам теперь надо узнать, то есть какие слова у нас будут стоять в положении рав, какие слова будут стоять в положении насб, какие слова будут стоять в положении джар. И на этом, иншаллах, тогда заканчивается книга. То есть считайте, что мы уже почти что все прошли. Хададу марфуат. Каля бабу и марфуат иль асма. Аль марфуат саба. Вахия фаил ва мафаулю лази лям юсамма фаилюху. Валь мубтада ва хабаруху ва смукана ва ахаватиха ва хабару инна ва ахаватиха. وتابعوه للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. Понятно, да, Матан? Здесь он сказал, смотрите, اسمه كان وخواتها وخواتها. И какой арабу я охватил? Кто знает? Потом. Мансуб? Почему Мансуб? Объясняйте, если ты говоришь, что Мансуб, почему Мансуб? Что его поставило в положение нас? Вот у тебя отдельное предложение. Исму кана ва хава тиха. Кто чего бы не сказал, дали пускай. Я почему спросил, потому что если мы араб поймем, мы поймем, как переводится это. Исмукана вахаватиха. Почему ахавати? А? Нет. Нет, вау, это простая харфу атф. Ахаватиха в каком положении? Не, не мансуб. И уменьшиваем его ставить в положение нас. Маджрур, наш. Маджрур. Потому что уж другое не стоит. Почему он маджрур? А? Для чего, мудов, мудов? Бадаль от чего? Не бадаль, там вау, вау, харфат стоит. Ага, исму кана, исму мудаф кана. То есть вот это предложение кана, это мудаф нуля. А ахаватиха, ва это харфу атфа, ахават это маатуф на что? Маатуф на кана. То есть когда он говорит, смотрите, баракулуфик, марфуат. То есть ахават у кана не марфуат. Если бы был ахават у кана марфуат, тогда бы он что сказал? Исму кана ва ахава туха. А получается у нас что? Исму ахаватиха будет что стоять в положении рав. Понял, не понял? Большая разница. Исму кана. У кана какие? Это, например, мы говорим исму кана. А? Ва ахавату исму исми кана. То есть имеется в виду, вот у кана какие ахават есть? Ляйса. Ляйса в положении рав стоит? Нет. А что стоит в положении рав? Исму ляйса, правильно же? Вот это он имеет в виду, поняли, да? Вахаватиха. То есть мы сейчас про марфуат же говорим. Да. Нет, ахаватиха, то есть имеется в виду сестры. Исму ахаватиха. Имя ее и сестер его. А? Да. То есть что стоит в положении? Исму кана стоит в положении рав. Исму ляйса стоит в положении рав. Исму ляйта стоит в положении рав. И так далее. То есть имя сестер кана стоит в положении рав. Но не сестры кана стоит в положении рав. Поняли, да? Исму сестер кана стоит в положении рав. И точно так же в отношении хабара. Шейх Мухаммад Мухиддин говорит, «Ваакуль кад алимта мимма мада анналь исма льмуараф». Да, сейчас мы это сначала придем. Кадалимта мимма мадо анналь исмаль мораба якал фисаляси маваки. То есть мы сказали, что у нас имя мораб, у него бывает три положения. Маукай Раф, то есть либо положение Раф, Маукай Нас, либо положение Нас, Маукай Хаф, либо положение Хаф. Валикулли вахидин мин хазиль маваки амилюн тактади. То есть и каждое из этих положений, то есть будь оно Раф или Нас или Джар, оно стоит по причине какой-то, то есть какой-то амиль его ставит в эти положения. Вакад шара муалли юбайину залик. Когда у вас приходит шара а, и потом сразу после него глагол, как шара юбайину переводится как что? Начал. Начал. Вакад шара муалифу юбайину ляка. И начал, говорит муалиф, то есть Ибн Аджурум, объяснять тебе залика али тафсиль. То есть более конкретно. Вабада абизикри марфуат. И начал он с кого? С марфуат. Ляннальга ашра. Потому что это самый почетный. Вакад закара анналь исма якуну марфуан фисабаати маваде. И он сказал о том, что имя будет ставить положение Раф в семи местах. Первое. Иза кана фаилан. Если имя будет фаилом, то он будет ставить положение Раф. Ва мисалюху Али ва Мухаммад. Финахви каулика. Как, например, в примере. Хадара Алиюн ва сафара Мухаммадун. Видите, да? Хадара Али. Али кто у нас? Файл. Сафара Мухаммадун. Мухаммад кто у нас? Файл. Оба стоят они в положении Раф. Второе. Ан якуна наибан аниль файл. То есть, чтобы он был заменой файла. Наибуль аниль файл. Замена файла. Что такое замена файла? Ваху аллази саммаху муалиф. Это то, что назвал Ибн Аджрум. Мафауль аллази лам юсамма файлюху. То есть, мафауль, у которого не назван его файл. Как он наибуль файл назвал? Мафауль аллази лам не назван файл. Наху гусан. Как, например, слово гусан. Вальмата'а. Фи каулика кутиа аль гусан. Сломана ветка. То есть видите, файля нет. Кто сломал ветки? Нет уже. Вот по идее у нас должно было быть, допустим, катаа аль валяду аль гусна. Правильно же? Например, сломал мальчик ветку. Если мы уберем мальчик, у нас остается кутиа гусну. То есть уже гусан мафуль стоит на место файля и принимает его яраб. И уже переводится сломана ветка. Или кто-то сломал ветку. Сурик аль-мата'у. Например, у нас было сарака, сарику мата'а. Вот это сарик убрали, вместо него поставили мата'а. Получилось, что у нас сурика мата'а. Поэтому он как называется? Маф'уль. То есть вот слово гусан и мата'а у нас что это? Маф'улем, по идее, же должен быть. Да, правильно? Аллази лам юсамма фа'илюху. У которого нету фа'иля. Вот маф'уль, у которого нету фа'иля, он как называется? А? Найбуль фа'иль. Понятно, да? И это более правильнее говорить, то есть амафуля аллази лам юсамма файлюху. Аль-мубтада. Да, аль-мафуля аллази лам юсамма файлюху. Чем просто найбуль файл. Аль-мафуля аллази лам юсамма файлюху. То есть более точнее. Аль-мубтада валь-хабар. То есть мубтада и хабар. Тоже у нас являются оба в положении раф. Значит, мы сейчас взяли сколько у нас положений раф? А таблицу рисуем или не рисуем? Мы что теперь пишем? Марфуат. Правильно же? От марфуата у нас сколько идет стрелок? Семь. Сейчас мы уже разобрали. Первая стрелка это у нас файл. Вторая стрелка это у нас наибаниль файл. Третья стрелка это у нас мубтада. Четвертая стрелка это у нас хабар. Четвертая стрелка это у нас хабар. Кто затрудняется таблицы писать, вот пока пишем, пишите сразу, как бы черновик себе набрасывать. Наху Мухаммадун Мусафир. То есть Мухаммад Мусафир. Мухаммад кем у нас является? Муфтада. Мусафир. Хабар. Алию Мучтахидун. Али Мучтахид. Али кто у нас? Муфтада. А Мучтахид. Хабар. Пятая стрелка. Исму Кана. Ау Ихда Ахаватиха. То есть исму кана или одна, исм одной из его сестер. Наху Ибрагим, допустим, как слово Ибрагим. Вальбарду, или слово бард. Мин хаулика кана Ибрагиму мучтахидан. Вот у нас Ибрагим, кана Ибрагим. Ибрагим кем является? Исму кана мучтахид. Хабару кана. Асбах альбарду шадида. То есть холод стал сильным. Или усилились холода. Барду у нас кем является? Исму азбаха, шадид, хаба. Шестая стрелка хабару инна ау ихда хаватиха. Наху фадиль ва кадир. Как слово фадиль ва кадир, например, ты говоришь инна мухаммадан фадиль. Мухаммад кем является? Исму инна фадиль хабару инна. Точно так же инна Аллаха аля кулли шейин кадир. Инна Аллаха, Аллаху лявзу джаляля, то есть лявзу Аллах, стоит в каком положении? Положение нас. Мы как говорили, миналь адаб не говорит, что Аллах мансуб или Аллах марфу. Потому что у нас акида ахли сунна джамаа, что мы описываем Аллаха субхана ва тааля только тем, чем он сам себя описал. Аллах субхана ва тааля не описал себя атрибутами марфу, мансуб. Поэтому мы говорим, что слово Аллах стоит в положении раф, или слово Аллах стоит, то есть лявзу джаляля, лявзу Аллах стоит в положении раф, или в положении нас, или в положении джар и так далее. Аля кулли шайин кадир, то есть аля кулли шайин кадир, это у нас хабару инна. Полностью, да, или только кодирует? Не полностью. Можно сказать, что он полностью. А? Да, джумля просто сказать. Джумля и СМИ, то есть является хабаром для фима хазарат. Таби уль марфу. Таби аль марфу. То есть таби уль марфу мы же брали таваби, когда 80 точек брали. То есть таваби 4 же у нас было. Либо наат, либо атф, либо таукит, либо бадаль. И если вот эти один из этих таваби, то есть один из этих четырех, у нас получается табиуль марфу, седьмая стрелка, пишем табиуль марфу, и от него берем сколько стрелок? 4 стрелки. И если у нас вот из этих таваби, один из этих таваби следует за словом, которое стоит в положении раф, то он тоже будет стоять в положении раф. Табиуль марфу, ва табиуль арба анва, аль ауль наат, ва залька наху аль фадиль. وكريم من قولك زارني محمد الفاضل زارني محمد الفاضل то есть الفاضل является наатом для кого? Для Мухаммада. Мухаммад стоит в каком положении? Положение раф, поэтому наат его тоже будет стоять в положении раф. قابل не رجل كريم, точно так же. رجل стоит в каком положении? Раф, значит его сифа тоже будет, или его наат тоже будет стоять в положении раф. Вафани атф. Фани атф. То есть второй вид это атф. А вот от атфа мы же говорим, что табель марфуат, седьмой на стрелка как? Табель марфуат. От него сколько у нас идет? 4. Первая какая? Наат. Вторая какая? Атф. От атфа 2 стрелки. Атф у нас бывает 2 стрелок. Атфу баян и атфу насак. Атфу баян и атфу насак. Атфу баян, то есть мы в 80 точках это не брали, вам как бы маленькая подсказка. Если увидите слово, оно как бадаль, точно как бадаль. Хочешь его назови атфу баян, хочешь назови его бадалем. Фамисалю атфу баян, например, пример для атфу баян Умар. Мин каулика сафара Абу Хафсин Умар. Уехал Абу Хафс Умар. То есть Умар же он и есть Абу Хафс. И вот ты можешь на Умар как сделать араб, что он атфу баян, или можешь сделать араб, что он бадаль. ومثاله عطف ناسق то есть عطف ناسق мы знаем خالد من قولك تشارك محمد وخالد то есть محمد это у нас معطوف عليه خالد это у нас خالد معطوف محمد معطوف عليه واو это у нас حرف عطف والثالث третья стрелка توكيد ومثاله نفسه من قولك زارني أمير نفسه Заранее Амиру на все. Сколько у нас таукид видов бывает? А? Два вида. Какие? А? Лявза и Маанауи. Лявза это у нас что значит лявза? А Маанауи, когда ставится сколько? Один из семи. Какие это семь слов? А, Руста. 80 точек, последняя таблица. Сколько вспоминаешь? А? Кулю. На всего. Кулю джами ам. Раз. Хиля кильта. Пять, и осталось два. Айнуху и... Вот только что написано. И на всего. Запомните, вот три указывают у вас на что? На многое. Куллю джамия амма. Два указывают на две. Киля кильта. И два указывают на одного, это на всего айнуху. Понимаешь, повторяйте, баракалуфи. То есть, когда вот это напишите, таукид в своей таблице, распишите ее, как мы раньше расписывали, там восьмилисточка, для того, чтобы вам повторение было. То есть, что таукид у вас делится на два вида, Маанави и что? И лявзы, и то, что лявзы бывает. Или маанави бывает. Маанави или лявзы бывает? Семь слов. Маанави бывает вообще семь слов, а лявзы это у нас когда повторяется слово. На призарание лямиру навсугу. Навсугу является кем у нас? Таукидом для амир, поэтому амир стоит в положении раб, и навсу тоже будет в положении раб. وَرَابِ الْبَدْلِ وَمِثَالُهُ أَخُوكَ مِنْ قَوْلِكَ حَادَرَ عَلِيٌّ أَخُوكَ. Бадл сколько у нас видов бывает? Три. Какие три вида? Четыре. Какие четыре вида? И как после? Как после? Галат. Ухалят. Так, дальше. Тоже вот это с восьми листочков таблицу себе распишите. Договорились? Бадаль, чтобы повторили, то есть распишите у вас что? Таблицы. Вайзачтам адхази тавабия куллюха убадыха фикалямин такаддаман над. Сумма атфу баян, сумма таукид, сумма бады, сумма атфу насх. То есть, если у тебя придет в одно предложение все четыре таби, как и араб делай. Как делать и араб? Знаешь, что сначала у тебя всегда придет что? Сифа, наат. Смотрите, плюс. Джа, раджулин, кариму, на алию, нафсуху, садику, кавахуху. Джа это у тебя что? Фель, правильно? Раджулин, файн. Так, аль-карим. Мы говорили, первое это у нас будет всегда над. Значит, это над. Али, атфу, аль-баян. Атфу, баян. Сумма таукид, навсугу. Навсугу будет у нас таукид. Садихука будет у нас кем? Бадаль. Ва ахугу будет матуф. Поняли, да? Вот это очень строгий порядок. А? Когда было ас-баян, имена были, а там уже какая-то. Не, ничего страшного, ничего страшного. Пришел щедрый мужчина, Али, он сам пришел, который твой друг, и его друг еще, и его брат еще пришел. То есть может быть Али и не только имя, а другой тоже может быть, да? Как не только имя. Не, ты когда если в таком порядке приходишь, все в одно предложение, тогда ты говоришь, что это Атфуль-Баян. Именно в таком. С этим разобрались, да? Вот теперь, иншаллах, баракаллауфикум, будет каждый из семи будет разбираться. То есть у вас большая таблица, иншаллах, получится. Договорились? Это мы как набросок сделали сейчас таблицу. Первое у нас, мы говорили, первое это на что? Фай. Аль-фай-ль гу ал-исму ль-марфу мазкурун кабля-гу фи-алю-гу. То есть слова одного джурума. Фай-ль это имя, которое стоит в положении раф, и перед ним есть его глагол. وأقول الفاعل له معنيان أحدهما لغوي والآخر استلاحي. То есть у фаиля есть два смысла: языковой и терминологии. أما معنى في اللغة, что касается языкового, فهو عبارة عمن أوجد الفعل. То есть языковое значение это тот, кто сделал что? Фаиль это тот, кто сделал действие. Тот, кто сделал действие. Но нас это не интересует, нас интересует что? Терминология. Марфу маскурун каблягу фиальгу, то есть имя, которое стоит в положении раф, и перед ним приведен его глагол. Кама каля муалиф, как сказал Ибн Аджурум. Вакаулюна аль исму ля яшмилюль фиаля валь аль харф. То есть, когда мы сказали исм, этим самым мы убрали фиаль и убрали харф. Значит, у нас ни фиаль, ни харф не может быть кем? Фаилем. Фаля якуну вахидун минхума файлен. Никто из них, то есть ни файл, ни исм, ни фиал не может быть файлен. Вахуа яшмилю исма сарих, ва исма муавваль бис сарих. А вот тут очень важно. Аль исм сарих, валь исму муавваль бис сарих. То есть ты когда написал, вот у тебя под первой стрелкой что? Файл, правильно? Вот от файла у тебя бывает что? Две стрелки идет. От файла у тебя идет две стрелки. Исму сарих, «Валь-исму муавваль бис-сарих». Переделанный из... «Исму сарих» – явное имя. «Валь-исму муавваль бис-сарих» – то есть имя переделанное из явного имя. Амма сарих, что касается явного, конкретного, как фанаху нух, как слово нух или Ибрахим, фикаулихи тааля, каля нухун, вайзиярфа Ибрахиму. То есть, видите, четко понятно имя, правильно, нух Ибрахим. Уамаль муауль биссарих, а то, что переделан из конкретного, фанаху каулиху алям якфихим, анна анзальна. Неужели им недостаточно то, что мы ниспослали? Смотрите внимательно. Фа анна харфу таукит. Харфу таукит. Ван насб. А анна. Таукит и насб. Вспомнили, да? Анна вахватуху. Он же ставит, что он же таукит же переводится поистине. А еще он ставит слово в положении насб. Анна. К нему добавился что? Дамир. Исмугу, то есть исму анна какой? На исму мабни али сукун фи махалли насб. Это понятно, да? Как аннака ит анни анна. Понятно, да, это? Ва анзальна фиалюн мады ва файлюху. Файл, где у анзальна? Дамир муттасы. Мабни али сукун фи махалли раб. Валь джумля. То есть джумля, какая джумля? У тебя анна, его исм и фель, фи махалли раф. Вся эта джумля, она в положении раф, хабару анна. А, вот это, подожди, малейший, извиняюсь. Анзальна, джумля анзальна, то есть джумля фель и файль, это у нас что? Фи махалли раф является хабаром для анна. То есть исму анна у нас что? Дамир на. Хабару анна, джумля анзальна. Понятно, да, или нет? Мы же это знаем же, Анна Вахаватуха, Анна Исма Хабар, как на нее равняется. Все дальше. Ва Анна, то есть теперь смотрите, слово Анна. Ва ма дахалят алейхи, и то, что после Анны пришло, это Исма его Хабар, фита уилиль маздар. Все это переделанный маздар. И вот этот переделанный маздар, он является фа'илям слова якфи. Слово якфи. То есть ауалям якфихим. Вот такдир, то есть подразумевается, как вот давайте маздар, обратно его сделаем маздар. Мы же умеем же, говорили же, эту тему уже разбирали, как у нас из глагола превращается в маздар и так далее. Авалям якфихим инзалюна. Видите? Авалям якфихим инзалюна. То есть авалям якфихим инзалюна мы можем сказать авалям якфихим анна анзальна. Вот это инзалюна кем является у нас? Файлем. Файлем. То есть это у тебя фитауили маздар. То есть маздар муауль. Ва мисалю каулихи ясурруни анта тамассака биль фадаиль. Меня радует, когда ты где придерживаешься благих нравов. Его как переделано? Ва каулика также слово ааджабани масаната. Мне понравилось то, что ты сделал. Вот тахтиру фигима, то есть вот это анта тамассака биль фадаль, это у нас является что? Алисму муауль биссарих, то есть переделанный исм, а на самом деле его вид как можно обратно сделать? Ясурруни тамассукука биль фадаль, ясурруни тамассукука, то есть анта тамассака. Чего голову отпустили? Это же вам известная тема же, мы же когда разбирали ан-насп, почему она называется насп? Ам-хам, вспомнил? Уриду анашраба можно как сказать? Уриду шурба. Ан ашраба. Вот эта джумля кем является у нас? Мафауль. Маздар муауль. Мафауль. Правильно же? Уриду ан ашраба. Это же мафауль же. Если ты превратишь уриду шурба. Правильно или неправильно? Вот точно так же положение файля. То есть, если ты увидишь джумля, можно его переделать, чем маздари, можно его переделать в этот виме. Он будет у тебя файлем. Так, видите, ясур руни меня радует. Анта тамассака, ты можешь сказать тамассукука, твое придерживание бильфада. Или, например, аджаба нимасаната, мне нравится то, что ты сделал. Меня удивляет твой поступок. Как можно сказать? То, что ты сделал, можно сказать, мне удивляет твой поступок, сказав аджаба нисунуука. То есть масаната переделаешь маздар. Анта тамассака переделываешь маздар. И вот этот маздар уже переделанный будет являться кем файлем. Поэтому мы сказали, под файлем у нас являются две стрелки стоит. Первая стрелка это у нас что? Исму сарих, то есть четкое явное имя, а вторая стрелка это у нас исму муауль бис сарих, то есть имя, переделанное из явного в маздар. Имя переделанное из явного в маздар. Поэтому ты, когда я араб делаешь, говоришь аджабани масаната, говоришь масаната, исму муауль бис сарих. Исму муауль бис сарих, джумля фи махалли раф фаиль. Вот это масаната, это все вместе будет кем? Файлем. Например, антата масак. Так, масаната. Как может быть файлем? Мы только что сказали, что у нас файл не может быть ни хабом, ни исмом, ни харфом, ни фиалем. А масаната это же фиаль и харф. Ма харф, саната, фиаль. А мы только что сказали, что у нас файл не может быть ни исмом, ни харфом. Мы говорим, нет, ма отдельно не является файлем. Саната отдельно не является файлом. Однако масаната это у нас что? Имя переделанное в джумля. И его можно вернуть обратно и сказать аджабани сунаука. Понятно это? А? То есть масаната будет что здесь сейчас? Масаната, то есть это у тебя исмуму ауль виссарих называется. Исмуму ауль виссарих. Вот тебе тут наверху написано исмуму ауль виссарих. Вот он называется. Исмуму ауль виссарих. То есть это и переделанное имя. Переделанное явное имя, переделанное во что? В джумля. А? Да, исму муауль бисарих всегда у тебя будет джумля. И махалли рав, да. Либо джумля исмия, либо джумля хабар. Да, мне это не важно. Вот это нас интересует. Договорились, да? Ва каулюна марфу. До отсюда договорились. Значит, мы что, разобрались, что файл у нас бывает баракаллаху фикум. Либо исм сарих, либо исму муауль бисарих. Что такое исму муауль бисарих? Разобрались. Вакаулюна марфу. То есть сейчас вспомнил, да сейчас что он разбирает, шейх Мухаммад Мухаддин, правила. То есть когда он сказал Ибн Аджурум, Ибн Аджурум сказал Аль-Файль Гуаль Исм. Поэтому если я вам просто задам на экзамене, почему он сказал Исм, ты скажешь, Ярхаму Калла, этим самым он вывел что? Харф Вальфиаль. Потом он говорит марфу. Скажем, почему он сказал марфу? Юхриджу макана мансубан ва маджруран. То есть значит все файл не будет ни маджрур, ни мансуб. Фаля якуну вахидун минхума файлен. То есть ни мансуб, ни маджрур не может у тебя быть файлем. Дальше. Маскурун макабляху файл. Этим самым мы вывели что? Муптада. Ва? Что у вас там? Исму инна, да, написано? Исправьте на хабару инна. Потому что исмуинна же у тебя в положении насп, это ошибка опечатка ва хабару инна. Юхриджу аль муптада ва хабару инна ва ахаватиха. Потому что у тебя муптада в положении раб или не в положении раб? Положение раб. Однако перед муптада у тебя глагола нету. Исмуинна или исмукана. Подожди, хабару инна. Хабару инна. В положении раф или не в положении раф? Хабару инна. Положи раф. Однако перед ним не стоит глагол. Поэтому хабару инна или муптада не является кем? Не является файлом. Фаиннахума лям ятакаддамхума фиалюль батта. Потому что перед этими, то есть перед муптадой и хабаром, никогда не приходит глагол. Ваяхруджу айдан исму канна ва ахаватуха. Также выходит имя кана и ахаватуха. Так кто-то скажет, подожди, исму кана. Кана Мухаммадун джамилен. Мухаммадун как выходит? Кана же глагол. Давайте посмотрим, что скажет. Ва исму кана ва ахаватуха. Исму кана ва ахаватуха. Здесь придет, мы это 80 точек не брали. Исму кана, исму кана, но как исму кана тоже. Фаиннахума, поистине, то есть исму, иннахума, поистине они двое, то есть исму каны, или имя одной из его сестер, также исму кады, или имя одной из его сестер. Ваин такаддамахума, фиалю такаддамахума, фиаль, даже если перед ними приходит глагол, фаиннахаза фиалю, ляйса фиалю вахидин минхума. Этот глагол не является действием для этого имени. То есть, кана Мухаммадун джамилен. Мы кто говорим, что Мухаммад выполняет действие какое-то здесь? А? Если урдараба Мухаммадан Али, Мухаммадун Алиен, кто является, кто совершает действие дараба Мухаммада? Если я говорю, кана Мухаммадун джамилен. Нету здесь, понимаете? Поэтому вот это понял, да, слова шейха говорит, фаинна хазаль фель, то есть када или этот. не является кем? Глаголом одного из этих имен. Потому что почему? Потому что у тебя кана и када, и также его сестра, это называется афалю накиса. Афаль накиса, то есть глагол недостаточный глагол. А? Как исма хабр лейс? Что то? Угу, и что? Где исма и хабр? Лейса фи аля вахиди минхума. Исма у него внутри лейса. Хуа. Фи аля вахиди минхума. Угу. Хабр уже у тебя фи аля будет, да? Почему? Потому что уляма говорят, уляма по наху говорят, почему называется афалю накис? Потому что афалю накис говорит, в этих глаголах нету хадас. А мы же глагол, что такое фель, когда мы брали, что такое? Ма ядуллю аля хадас, то укажет на действие. Либо физаман инмады, либо физаман мустагба, либо физаман аль-хадр. А вот эти глаголы каана и так далее, он нету в нем действия. Нету в нем действия. И поэтому Ибн Аджурум, когда сказал «Аль-фа'иль гуаль исму марфу мазкурун кабляху фи'люху», он имел в виду какой фи'ль? Фи'лун там. Фи'лю там. То есть поставьте себе где-нибудь отметку, когда сказал «Мазкур кабляху фи'люху». Фи'лун там. И этим самым он вывел что? Фи'лю нахис. Значит, когда я говорю, вот вопрос вам задам, допустим, когда Ибн Аджурум сказал «Аль-мазкур кабляху фи'люху», ты скажешь, вот мне скажешь. Я скажу, хорошо, кана Мухаммадун Джамиля. Кана Мухаммадун, это что у нас? Файль или не файль? Ты говоришь, нет, не файль. Как не файль? Ты же сам сказал, что маскурун кабляху фиаль. А ты скажешь, нет, он имел Ибн Аджурум. Что когда сказал? Аль маскур кабляху фиаль. Фиаль там. Фиаль там. Но не фиаль накис. Смотрите, я вот эти вещи говорю. То, что я говорю, я буду спрашивать. Поняли или не поняли? Или еще раз повторите? А? Еще раз повторите? Запари такие добрые глаза. Да, кана и все его сестры, как и кады и все его сестры, все они являются что? Глагол афалю накиса. Еще раз я вам говорю. Когда Ибн Аджурум сказал «Аль-маскур каблюху фиалюху», то есть фаль это тот, перед которым приходит глагол. И сам же говорит потом Мухаммад Вахидин, что кана Мухаммадун, Мухаммадун не является фалем. Несмотря на то, что перед ним пришел глагол. А ты говоришь, нет, это мощно, это глагол не смотреть. Почему? Потому что этот глагол у нас каким является? Фель, накис. Что значит накис? Спрошу тебе, задам вопрос. Что значит накис? А, Мухаммад, что значит накис? Накис, Аллах язик. Это мы не сарфы, в наху проснись. Накис, что такое накис? Накис это тот, в котором нету действия. Накис это тот, у которого нету действия, который не указывает на действие. Накис это тот, который не указывает, в нем нету действия. У нас в любом глаголе есть еще действие и действующее лицо, правильно? А кана нету в нем действия. Поэтому он называется афалю накиса. И поэтому ты говоришь, Ибн Аджурум, когда сказал «Аль-фиалю уал-исму марфу маскурун макаблягу фиалюгу», ты говоришь «маскурун макаблягу фиалюгу», он под фиалюгу имел глагол какой там, этим самым выходит оттуда глагол «накис». А, понятно или непонятно? Кана его сестра, када его сестра. Все они являются глаголами на. Али, попить, если есть, подышка. Али, не а. Есть? Понятно это, нет? Маскур кабляху фиаль или что-то еще? Маскур кабляху фиаль сказал. Тебе что непонятно? Маскур ма кабляху фиаль. Вспоминается глагол. Фиаль натус. Он может быть? Фельнахис, да, в нем действия нету никакого. нет в нем никакого действия. Например, дараба есть у тебя действие какое? Бить. Например, акаля есть действие кушать. Анкана, Мухаммадун Джамиль, нет никакого действия. Был Мухаммад красивый, где там действие? Мухаммад что делал? Ничего Мухаммад не делал. Он что-то делал в этом предложении? То есть там действия нету. Ляйса Мухаммадун Джамиль, Мухаммад некрасивый. Что-нибудь Мухаммад там делал? Нету. И так далее. Не закалывал хай. Нет. Кабляху на кого возвращается? На исм. Аль-файль, файль, это исм, стоящий в положении раф. Мазгур перед ним приводится, вот мазгур хабляху перед ним приводится, то есть перед этим исмом что? Фи'люху, его действие. Поэтому Мухаммадун, джа Мухаммадун. Джа Мухаммадун это исм, Мухаммадун. Мухаммад исм. Стоит в положении раф? Мухаммадун раф. Мазгурун хабляху фи'люху. Действие, которое делает Мухаммад, перед ним написано, не делает джа Мухаммад. Значит, я говорю, что Мухаммад это файл. Понял, да? Если нету, тогда он не будет файл. Например, Мухаммадун Джамилюн. Мухаммадун исм. Исм. Марфо. Марфо. Перед ним приводится действие Мухаммадун Джамилюн слово. А, перед ним приводится глагол. Значит, Мухаммад не является файлом. Он является кем? Мубтад. Значит, Марфуатун Амбиду. Кто? Да, он к марфуатам относится, мы до него дойдем. Мы сейчас просто разбираем тему файл. Что такое файл? Что такое файл? Почему, извини, почему к марфуатам относится? Потому что мы сейчас взяли марфуату чо саба. И один из них был кем? Исму кана. Ага. Афалю насх? Вот эти ты говоришь, кана. Да, мы дальше дойдем, мы пока возьмем что. Нас, потому что они меняют слово. То есть у тебя, например, было Мухаммадун Джамилюн. Джамилюн у тебя был, стоял чо хабар, положение раф, и он отменил этот хукм. И у тебя был, например, он смотри, как отменил. У тебя Мухаммадун. Мухаммад в каком положении стал? Был в каком положении? Мухаммадун Джамилюн. Мухаммад в каком положении? А? Почему он в положении раф? Потому что он... Нет, просто Мухаммадун Джамилюн. А. Он мубтада. Если ты кана приведешь, он отменит его хукм. Он все, он уже не будет в положении раф. А в каком положении будет? Кана Мухаммад уже в каком положении будет? Ну смелее. У тебя Мухаммадун Джамилин. Мухаммадун стоит в положении раф, потому что он мубтада. Я когда кана привел, он все уже не будет стоять в положении раф, потому что он мубтада. А он уже будет стоять, новый раф придет, и этот раф уже какой будет? Потому что он из мукана. Понял? Джамилин у тебя был, стоял в положении раф, потому что он хабар. Когда кана привел, он отменит этот хукм, уйдет нас, и поставит в положение нас. Понял, да, нас? Поэтому афалю насих, когда говорят, из мукана ухаватуха, почему их называют афалю насих? То есть насх почему? Отменяет. Они отменяют хукм. Был в положении раф, отменил его хукм. В каком положении стал? В положении раф. Скажешь, ты что, ну тут мозги пудришь, положение раф был, положение раф стал. Как он его? Нет, поменялся. Потому что он здесь положение раф от чего был? Потому что он был муфтада, а сейчас мы поменяли и стояли, что? Поэтому вот это что у тебя? Арляйся раф, о, караф. То есть первый раф никак, второй раф. Понял, да? Так, валяйся за гору, таленс. Точно так же. И вот дальше. Отсюда разобрались, иншалтар. Значит, мы сказали, баракаллаху фикум, когда я вам задам вопрос, маскуру макабляху фиаль, у вас мой первый отсюда выходит, у нас что, мубтада, выходит хабар уинна. Так, это легко. Также выходит оттуда исму кана, или исм одной из его сестер, и исму кады, и одной из его сестер. У тебя шубха, правильно же? Подожди, кана, это же ты сам говоришь, афаль, фиалю кана. Правильно же? Однако говорю, нет, потому что кана и его сестры, и кана и его сестры, все называется афаль накиса. А вот тут Ибн Аджурум сказал, маскурун кабляху фи'люху, по словам фи'люху, он имел в виду афаль тамма. Афаль тамма. Подожди, вот пока останется на этом, нам пока достаточно этого. Кана ва хаватуха и када ва хаватуха. Надеюсь. Тайп. Фаиннахума ва интакадума фиэль хазаль фиэль лейса фи тайп. Разобрали это, да? Валь мураду биль фиэли. Вот тут очень важно, видишь? Валь мураду биль фиэли ма яшмалю шабага лфиэли. Шибга лфиэли, шибга лфиэли. То есть, когда вот пришло у тебя в матне альфаэль гуаль исму марфу мазгурум каблиху фиэлюху. Фиэль у тебя бывает что? Два вида. Ма яшмалю шибга лфиэль. То, что похоже на глагол. А что такое похоже на глагол? Это как исмуль фиаль. Исмуль фиаль. То есть вещь, которая похожа на глагол, является что? Исму альфиаль. Мы когда 80-ка брали, что такое исмуль фиаль? А? Не брали, да, по-моему? Что такое исмуль фиаль? Смотрите, баракаллаху фикум. Исмуль фиаль – это слово, которое имеет смысл глагола. Но оно не является глаголом. Почему? Потому что оно не принимает признаки глагола. У нас какие признаки глагола были? Син, сауфа, кад, лям, та, танис, сахима. И вот эти вот имена, они имеют, то есть перевод, смысл имеет смысл глаголов. Однако не принимают. Самый распространенный, который вы каждый день говорите, исмуфель, каждый день вы по много раз, больше почти что 20 раз каждый из вас говорит. Какой исмуфель вы говорите? Слово амин. Говорите в молитве или нет? Слово амин переводится истаджиб. То есть его смысл истаджиб, ответь мне, Аллах. Однако амин, он является, не является что? Глаголом. Почему? Потому что мы можем сказать са амин, сауфа амин, кад амин, лям амин, аминат. Такого нету. Хоть у дагестанцев есть аминат, а в нахву аминат не бывает. Правильно же? Почему? Потому что это у нас исмуль фиаль. Исму что? Фиаль. Поняли, да? Что значит исмуль фиаль? То, что указывает на смысл глаголов, но не принимает признаки глагола. Амин. Почему смысл? Потому что его мана истаджиб. Его мана истаджиб. Или у тебя, например, вот тут приходит ка исмуль фель хайхата. Хайхат его мана бауда. То есть далеко. Бауда хайхата. Его мана какой? Бауда. Быть далеким. Хайхата акику. То есть далек акик. Точно так же шаттана зейдун ва амр. Шаттана его мана ифтарака. Ифтарака. А? Разные, да. Ифтар. Хайхата его ман. Это исмуль филь, вот как слово амин. Он не положил нас. А, еще у вас очень важная вещь, баракул. Исмуль филь всегда мабни. Исмуль филь всегда у вас что? Мабни. Исмуль филь всегда у вас мабни, баракаллаху фик. И он может и на фатху кончаться, может и на дамму кончаться, может и на сукун кончаться, потому что он мабни, как харф же есть. Исмуль филь всегда у вас мабни. Шаттана зейдун вамр, то есть переводится как бифтарака зейдун вамр, большая разница между что? Зейдом и амром. Значит, мы смотри, когда идем хайхат или акир, хайхат это у нас исм, не исм. Исм же, правильно, исмульфель, а акику является кем? Фа'иль. Фа'иль. Значит, у вас маскурун макабляху фи'алюху, когда говорит Ибн Аджрум фи'алюху, туда заходит, во-первых, что? Просто фи'аль там. Также под этим подразумевается шибульфель, то, что похоже на фи'аль. Поэтому смотрите, вы если где-нибудь себе, например, отметите вот этот фа'аль, вы же себе напишите фа'аль, его кайда, допустим, алисму, марфу, маскур, макаблю, фель. Под фелем можете сделать две стрелки. Фель, он что? Там. И что второе? Шибхуль фель. Сообразили, да, две стрелки? Еще раз, у тебя под фель. Две стрелки. Первую фелю там. И второе что? Шибхуль фель. Под шибхуль фель у тебя первая стрелка что? Исму альфель. Вторая стрелка исму фаиль. Исму фаиль. После исму фаиля тоже у тебя бывает что? Глагол. Например, как ты говоришь акадимун абука. Акадимун абука. Вот эта абука у тебя является что? Фаилем. Что его поставило? Почему он является фаилем? Потому что у тебя слово кадим это у тебя что? Исму фаиль. А исму фаиль после себя ставит глагол, слово, который после него придет, исмуфаль. То есть, если у тебя придет слово, смотрите внимательно. Слово и его сыга, Рустам, лицо, иди там. Лицо. Лицо, по-моему, засыпает. этот фааль, если у вас приходит вот сыгра, вот это фааль, смотрите слово кадим, пришло же слово кадим, то есть он же как фааль же пишется. Вот если у вас вот так вот приходит, то после него слово является кем? Фаиля. После него слово является фааль. А ты можешь сказать, это же джумля исмия. Правильно же? Кадимун, джумля же исмия. Кадим мубтада. А что, абука это? Да, но поэтому улема говорят, это является фааль саддама саддаль хабар. Встало на место хабара. Можете вот себе под абука стрелку вот внизу где-нибудь пишите. Фааль саддама саддаль хабари. Садда встал, масадда на место хабари. Фааль саддама саддаль хабари.